Глава 17. В пластиковом доме таится что-то зловещее. Стоит перешагнуть порог, как чудовищные щупальца выползают и обвивают меня, и я будто ступаю на зыбучий песок. Неведомая сила настойчиво побуждает меня заняться обыском комнаты Роуз. Как бы то ни было, девочка находится в эпицентре происходящего. Еду по Ривер-Роуд к поместью Баркли, стараясь не разгоняться. Я написала Гарриет, что загляну к ним домой, чтобы поговорить с ней. И хотя она не ответила, я собираюсь ждать ее столько, сколько потребуется. Мне необходимо узнать, что прячет Роуз за обложкой «Н» из зеленых крыш. А еще нужно выяснить, как она поступила с осколком стекла и канцелярским ножом. В том, что Роуз украла его, нет сомнений. Светофор впереди загорается красным, и я резко нажимаю на тормоза, останавливаясь прямо перед перекрестком. Большую часть времени Гарриет проводит дома. Из-за больного колена она не может ездить на дальние расстояния. И если она сейчас куда-то отлучилась, то все равно скоро вернется. И я проезжаю предместье Потомака, когда получаю от нее ответ. «Хорошо, и я буду свободна весь день». В животе крутит. Не могу избавиться от образа Тины. В карих глазах ужас, она падает, и зазубренные осколки впиваются в ее кожу. Одного не пойму. Почему семья Баркли, приступив к ремонту особняка, не скупясь на затраты и предусмотрев все мельчайшие детали, не обратила внимания на смертельно опасное низкое окно? Я проезжаю еще полмили, слева показываются знакомые величественные железные ворота. На них указан только номер дома, без фамилии владельца. Проезжая мимо, ни за что не определить, что это въезд в поместье Баркли. Я нажимаю кнопку интеркома. Отвечает женщина. Я не узнаю ее голоса. «Это Стелла Хадсон. Меня ожидает Гарриет. Одну минутку, пожалуйста». Полагаю, это домработница, либо кто-то другой из персонала, и она собирается уточнить информацию у Гарриет. Я смотрю на динамик интеркома и замечаю с левой стороны крошечный немигающий глаз камеры. Кто-то наблюдает за мной? Я отворачиваюсь от камеры и бросаю взгляд на ограду. Человек в хорошей спортивной форме при желании вполне способен через нее перелезть. Ворота начинают открываться. Как только проход расширяется, я въезжаю. Еду мимо пасущихся лошадей, замечаю, что глубоких борозд, оставленных в траве Ниссаном Пита, уже нет, словно никогда и не было. Еще один поворот, и передо мной возникает великолепный каменный дом. Парадное крыльцо с четырьмя столбами подчеркивает благородство его архитектуры. Особняк Баркли напоминает красивый камень. Если перевернуть его, то можно обнаружить мокрые гниющие листья, которые кишат извивающимися личинками, прилипшими к их изнанке. Сердце колотится в груди. Хочу развернуться и удрать из этого странного места подальше от его обитателей-обманщиков, но заставляю себя припарковаться. Проверяю, взяла ли с собой все необходимое. После встречи с детективом Гарсией я успела заехать домой, надеть толстые мягкие носки и слепоны. По пути я остановилась у фотокиоска, распечатала фотографию Роуз с бельчатами и положила в конверт. Только я собираюсь постучать в дверь, как Гарриет ее открывает. На ней темно-синие широкие брюки и свитер крупной вязки с воротником хомут. Полированная трость, как обычно, в левой руке. «Стелла, я рада, что вы написали. Заходите». Я вхожу в холл. Густая тьма окутывает меня, тени давят со всех сторон. Кое-как справляюсь с дрожью. Мне не хочется здесь находиться. Инстинкты кричат, чтобы я немедленно бежала прочь. Хочу попросить прощения за ту сцену, свидетельницей которой вы стали, — говорит Гарриет. Из-за перебранки между моим сыном и Бет мы с вами толком не познакомились. Не знаю, куда подевались мои манеры. Просто хотелось как можно скорее увести Роуз, чтобы она не видела ссоры родителей. Делаю глубокий вдох, надеясь, что голос меня не подведет. Вы правильно поступили. Развод — штука сложная, а мне не впервой видеть подобные сцены. Честно отвечаю я. Но я рада, что у нас появилась возможность встретиться. «Прошу вас, присаживайтесь», — предлагает Гарриет. «Хотите чая?» Я была готова это услышать. Чтобы мой план сработал, нужно, чтобы Гарриет находилась подальше от дома. Мне кажется, огород — ваша гордость и отрада. Я надеялась, вы мне его покажете, пока мы будем с вами беседовать. Взгляд Гарриет становится острым. Неизвестно, о чем она думает. Это независимая, стойкая и трудолюбивая женщина. Она предана внучке. Несмотря на ограниченные физические возможности, в ней чувствуется стальная воля. «Конечно. День прекрасный. Приятно выйти на улицу». Я следую за Гарриет по длинному коридору в сторону кухни, по пути бросая взгляд то в одну, то в другую дверь. Кажется, дома больше никого, кроме домработницы, которая пылесосит в гостиной. Гарриет ходит медленнее, чем я. У нее шаткая походка, но при этом прямая и гордая осанка. Вот и выход на задний двор. Я нажимаю на смарт-часы Apple Watch и включаю секундомер. Строительство продолжается. От террасы уже ничего не осталось. Несколько работников в рубашках с длинным рукавом и логотипом компании Иэна разравнивают землю. Гарриет дружелюбно приветствует их, называя каждого по имени. Интересно, она всегда такая вежливая или хочет произвести на меня впечатление? «Вам всегда нравилось садоводство?» — спрашиваю я Гарриет, когда мы направляемся к грядкам. Стрелка часов пересекает отметку в одну минуту. «Я сравнительно недавно этим увлеклась. Когда Роуз была маленькой, я купила рассаду тыквы. Мы хотели вырастить ее и сделать фонарик на Хэллоуин. И нам это удалось, поэтому на следующий год мы посадили спаржу, любимый овощ внучки». «Спаржу?» — повторяю я. «Разве большинство детей не считают, что есть ее своего рода пытка?» Гарриет смеется. «У Роуз вкусы, как у взрослого человека. И Бет поощряет это. Временами я мечтаю, чтобы Роуз одевалась, как остальные дети ее возраста, бегала везде и пачкалась. Ну, по крайней мере, ей нравится работать со мной в огороде. Когда я сюда переехала, Иэн с Бет устроили эти грядки для меня в качестве подарка на День матери». Теперь я понимаю, почему грядки высотой по пояс, чтобы у Гарриет не было необходимости наклоняться или опускаться на колени, копаясь в земле. Растения сами тянутся к ней. «Какой продуманный подарок!» — комментирую я. Снова касаюсь часов. 2 минуты 14 секунд. Такое количество времени необходимо, чтобы добраться из дома до этой точки, привычным для Гарриет шагом. «По-моему, это Бет придумала», — откровенничает Гарриет. «Она очень внимательная. И она обычно на этот праздник дарит мне только открытки». Похоже на критику в адрес сына. Вспоминаю комментарии Иэна относительно того, что мать винит его в распаде семьи. Интересно, насколько сильно она возмущена. Я слегка отступаю, чтобы четко видеть выражение лица и язык тела Гарриет. Я знаю, что оба родителя, Иэн и Бет, хотели бы жить с Роуз. — начинаю я. «Как вы полагаете, кому стоит доверить опеку над девочкой?» Гарриет склоняется и срывает увядший лист с растения. Она сминает его между большим и указательным пальцем. «Мне кажется, Бет», — отвечает она. «Она очень хорошая мать». Я маскирую свое удивление. Скорее всего, убежденность Гарриет происходит от принятой точки зрения людей ее поколения, которые обычно полагают, что матери — лучшие опекуны для детей. «Складывается впечатление, что Иэн — любящий отец», — говорю я мягко. «Конечно, он любит Роуз, но Иэн — эгоист. У него внешность и очарование моего бывшего мужа. К сожалению, мой бывший — хронический изменник. Иэн унаследовал слабый характер отца». Гарриет бросает кусочки листа в почву. «Вы знали, что необходимо крошить листья и бросать их в землю? Они ее питают. Мать природа знает, что делает». И я объясняла это Иэну, но его рабочие все равно продолжают убирать листья раз в несколько дней. «Внешний вид, видите ли, важнее того, что лучше для земли». Гарриет не просто обвиняет Иэна, она невероятно злится на него. «Если бы я выносила решение, то просто назначила бы Иэну часы для встреч с Роуз, а Бет сделала бы главным опекуном», — продолжает Гарриет. «Зачем наказывать Бет, если именно Иэн разрушил нашу прекрасную семью?» Гарриет удивительно откровенна, поэтому я захожу с другого конца. Иэн утверждает, что они с Бет не были настоящей парой. Хочу узнать, врал ли он. «Иэн с Бет были счастливы?» «Очень. В самом начале. Вы знаете, как они встретились?» Читала об этом, но отвечаю, с удовольствием послушаю. Иэну было 22. Он работал в команде ландшафтных дизайнеров в имении родителей Бет в Аппервилле, штат Вирджиния. Бет была на год старше и обручена с сыном друга семьи. Она училась в Йельском университете. Тем летом Бет была дома, планировала свадьбу. Но, скажу по секрету, она сомневалась. Однажды, работая в саду, Иэн услышал, что кто-то плачет. Он пошел выяснять, кто это, и увидел Бет. «Все прямо как в сказках. Красивая наследница, обручена с состоятельным поклонником, и от брата по расчету ее спасает симпатичный и добросердечный работяга». А затем Иэн решил, что несчастлив, хотя Бет дала ему все это. Гарриет широким жестом обводит владение Баркли. Эмоции переполняют ее, и она повышает голос. «Прекрасный дом! Прекрасную семью!» А он просто взял и все уничтожил. «А Бет тоже разлюбила Иэна?» — спрашиваю я. «Или охлаждение наступило только с его стороны?» «Бет мне ничего не рассказывает, а я не сую нос в чужие дела. Я знаю свое место». Я смотрю на особняк. Кажется, кто-то мелькнул в окне третьего этажа и будто пригнулся, заметив меня. Может быть, это игра света или домработница убирает на верхнем этаже? Я обхватываю себя руками. «Дома еще кто-нибудь есть?» «Бет работает в своем кабинете. Роуз с ней», — отвечает Гарриет. «А вы используете прежнюю комнату Тины?» — интересуюсь я. «Например, в качестве кабинета или для других целей?» Гарриет хмурится. «Нет, туда никто не заходит. Даже когда Тина была жива, Роуз понимала, что ей нельзя подниматься на третий этаж. Это было личное пространство Тины». В памяти вспыхивает картинка с видео. Роуз подкрадывается к Тине в ее спальне на третьем этаже. Я снова смотрю на окно. Никого. Сейчас или никогда, говорю я себе. Может, другого шанса не представится. Достаю из сумки телефон и хмуро взираю на пустой экран, который предусмотрительно держу вне поля зрения Гарриет. «Прошу прощения, судья Мортон. Она занимается вашим делом. Пыталась дозвониться до меня?» Вру я. «Не знаю, сколько времени это займет. Вы не против, если мы продолжим беседу позже?» «Конечно», — соглашается Гарриет. «Я приеду завтра, чтобы отвезти Роуз на ужин. Тогда и увидимся». Через пару шагов, будто спохватившись, достаю из сумки конверт и на ходу тараторю. «Ой, у меня есть фотография Роуз, которую я сделала на днях. Оставлю ее в комнате вашей внучки». Наращиваю темп, и расстояние между мной и Гарриет увеличивается. «Я сама найду выход». У меня 2 минуты 14 секунд до того, как Гарриет вернется в дом. А может и меньше, если она поторопится. Времени на обыск комнаты Роуз крайне мало.